Глава 11. Контакт. Прошло 15 дней. Сохранение личностей всех пленников наконец-то было завершено. Пришло время пробуждения и первого разговора. Чтобы этот разговор не выглядел допросом, Даня распорядился провести первую беседу сразу со всеми четырьмя пленниками. Комната для переговоров была обустроена так, чтобы подчеркнуть, что это именно переговоры, на равных, в дружественной обстановке, а не беседа пленников и победителей. В изолированной зоне перед прозрачной стеной установили 4 удобных кресла. Внутри изолированной зоны были Дина, Рина и Эстер, одетые в изолирующие костюмы. С другой стороны стены, обеспечивающие биологическую защиту, расположились Дани, Рут и Наами в качестве переводчика. Перед пробуждением, после гигиенических процедур, пленников одели в электромагнитные нагрузочные костюмы для госпитализированных. Первые слова, которые услышали пленники, произнесла Эстер, но она не была уверена, что ее поняли достаточно хорошо. Как бы то ни было, троих, двух Хара и женщину, удалось беспрепятственно привести в комнату для переговоров и усадить в кресло. Мужчина же оказал сопротивление. Сначала он напал на Эстер, посчитав ее более серьезной угрозой, чем две девчонки, которые их сопровождали. Эстер легко освободилась от захвата, а Дина и Рина скрутили руки немелкому представителю сильного пола, чем он был немало удивлен. Поняв, что сопротивление бесполезно, мужчина наконец сдался, дал себя привести к остальным и усадить в кресло. «Наами, тебе первое слово», — сказал Дани по-арамейски. «Объясни им, что к чему». Наами начала разговор на языке Хара. «Доброго света, уважаемые братья по разуму. Я ученый, специалист по языкам. Я обращаюсь к вам на языке девов, потому что, я полагаю, он вам известен. Если вы меня поняли, прошу ответить». «Мы вас понимаем, девушка», — ответил за всех мужчина. «Но мы не понимаем, каково наше положение. Мы на вашем корабле, значит, мы пленники. Тогда объясните, где капитан, где офицеры?» «Где серьезные представители вашего народа? Почему вы предлагаете нам вести переговоры с подростками и даже детьми?» «Я капитан», — сказал Дани на харском. «Мое полное имя — Даниэль Бен-Ашер. Что молод на вид, извините, но такова реальность. Мне 35 лет. Нашему лингвисту Наами Бат Менаше 56. Тем, кого вы считаете детьми, 99 лет, и они ученые-биологи, известные всему нашему миру. Их имена Дина и Рина Бат-Нахум. Долго объяснять, но в двух словах скажу. Они внесли огромный вклад в общее дело победы над старостью. Третья девушка с вашей стороны, Эстер Бат-Ашер, тоже выдающийся биолог. Ей 38 лет. Рядом со мной наш геолог и планетолог Рут Баттувия. Ей 203 года. Год для нас и для вас примерно совпадает, так как это связано с тем, что совпадают спектральные классы звезд, массы планет и их положение в зоне обитания звезды. Да, мы победили старость, и поэтому мы такие, какими вы нас видите. «Невероятно!» — удивилась женщина. «Этого просто не может быть!» «Все объяснения потом. Раз вы меня понимаете, значит, дела с языком не так уж плохи, как я думал. Хочу сразу сказать, вы не пленники, вы наши гости, представители планеты, переговорщики. Пригласить вас на борт пришлось несколько невежливым способом, но другого выхода не было. Вы открыли огонь по нашему зонду, поэтому я принял решение вас похитить». После обмена мнениями мы можем вас вернуть в то место, где подобрали. Вам ничто не угрожает. Мы только хотим поговорить. «Другого выхода у нас ведь все равно нет», — сказал мужчина. «Давайте говорить. Радует хотя бы то, что вы не девы. Для начала представлю вам нашу группу. Меня зовут Лугайд О'Конра, высшая научная степень по космической технике девов. Крейде О'Конра, моя жена. Первая научная степень по биологии. Это на ступень ниже, чем высшая степень. Это двое наших друзей. Они не кельты. Их народ мы называем лесными эльфами. Не путать с девами. Хотя чем-то они, безусловно, похожи. Должен сразу сказать, что девов на планете не осталось, но эльфы есть. Они наши друзья. Живут среди нас и пользуются всеми правами наравне с кельтами. Итак, их имена. Бриан О. Тибрайт, третья степень по технологии девов. И Лабрайт О. Майлген, вторая степень по языку девов. Специализация – научно-техническая терминология. Похоже, что ваша случайно выбранная группа оказалась весьма представительной. Я очень рад, что вы все ученые, а значит, умные и уравновешенные люди. Вам повезло в том смысле, что вы напали на пляж Академии наук. Вот только насчет уравновешенности есть проблема. Дело в том, что мы привыкли жить в подземных помещениях, все наши города и дороги находятся довольно глубоко под землей. Вся наша цивилизация скрытая, подземная. Вы должны понять почему, если вы видели заброшенные города девов на поверхности. «Да, мы видели», — сказала Рут. «Мы даже видели мясокомбинат». «Ну, тогда вы понимаете, что восстание готовилось скрытно, и поэтому было успешным. Но вот в чем вопрос. Все мы настолько привыкли к подземному обитанию, что у кельтов выработалась определенная зависимость, и если кельт покидает подземелье более чем на неделю, то он страдает от повышенной тревоги, если на месяц, может повести себя неадекватно. Это называется болезнью открытого неба. Женщины болеют в десятки раз реже мужчин, и болезнь протекает намного легче. Причина пока нами не установлена. Я, например, испытываю сильное чувство тревоги в данный момент. Едва сдерживаю нервную дрожь. «А эльфы?» — спросил Дани. «У эльфов этих проблем нет». Дани вдруг осенило. «Ну, конечно. Необычный ментальный шум. Вот почему мы не слышали людей. Они были в подземных помещениях, а слой породы каким-то образом их экранировал. Естественный, природный экран. Хорошо бы достать образцы». «Эсти», — мысленно позвал капитан свою сестру, — «выдай людям индивидуальные экраны с нормальной мощностью. Это точно им поможет, я чувствую». «Я с тобой полностью согласна. Сейчас принесу». «Вот, наденьте это», — сказала Эстер, выдавая шапочки Лугайду и Крейди. «Что это? Защитный экран, он поможет». По телам кельтов пробежали мурашки, но зато они быстро успокоились. «Это поразительно! Как вы этого добились?» — удивилась Крейда. «Вот бы нам освоить эту технологию». «Я чувствую себя уверенно и спокойно, как никогда», — присоединился Лугайд. «Потрясающий эффект! Это действительно работает!» «Мы можем поделиться этим с вами, если придем к соглашению и договоримся о научном сотрудничестве». «Было бы неплохо. Но что мы можем дать вам взамен?» «Очень и очень многое», — ответил Дани. «А как же вас называть? Каким словом вы обозначаете ваш народ? И кто вы в биологическом смысле? На вид вы кельты, но, правда, темноволосые, кроме госпожи Ашер. Она темно-рыжая, но тоже очень красивая». «Благодарю за такую оценку», — отозвалась Эстер. «Итак, по нашей биологии. Мы с вами один и тот же биологический вид. Он обозначается термином «люди». Девы в своем языке такого слова не предусмотрели и называют людей по их самоназванию. Вас называют кельтами, нас ошибочно считают эллинами, хотя на самом деле мы арамейцы. По нашим традициям для вежливого обращения используется индивидуальное, а не родовое имя. Называйте меня просто Эстер. Мне будет приятно видеть в вас друзей. Итак, мы с вами люди. Это доказано с помощью генетических исследований. С помощью таких же исследований нами достоверно установлено, что эльфы и девы также генетически идентичны. «Мы протестуем! Этого не может быть!» — закричал Бриан, прижав уши и зашипев как кошка, обнажив при этом острые длинные клыки. «Эльфы всегда жили среди кельтов. А девы появились из космоса 540 лет назад и установили свое господство», — добавил Лабрайт. «Пожалуйста, не беспокойтесь, я вовсе не хотела вас обидеть», — миролюбиво сказала Эстер. «Я лишь говорила о биологической, видовой идентичности. Я прекрасно понимаю, что при одинаковой видовой принадлежности народы могут сильно отличаться по своей идеологии и культуре. На нашей родной планете было три человеческих народа — эллины, романцы и арамейцы. И еще у нас на северных островах живут девы, которых мы называем хара, что означает «злые» на нашем языке. Романцев и эллинов добрыми тоже назвать было нельзя. В результате войны с применением энергии ядерного распада романцы и эллины уничтожили друг друга, а девов, в то время едва научившихся обрабатывать железо, эта война заставила переселиться на Северные острова, где они живут и сейчас. «И вы их не уничтожили?» — удивился Лабрайт. «Девы никогда не дадут вам жить спокойно». «Да, в этом вы правы. Они действительно ведут позиционную непрекращающуюся войну. К счастью, в техническом смысле мы их намного опережаем и держим ситуацию под контролем». «Все равно, я считаю, что вы играете с огнем». «Зато нам удалось многое о них узнать. Посмотрите, содержимое мешочков у вас на шее». Эльфы лихорадочно принялись развязывать свои мешочки. «Камень жизни! Где вы его взяли?» — воскликнул Бриан. Его ушки торчали в стороны, что означало крайнюю степень удивления. «В нашей общине этот минерал считается священным», — добавил Лабрайт. «У друиды-эльфов всего 24 таких камня. Только с их помощью можно вырастить ребенка или вылечить серьезную травму. Откуда у вас камни?» «На одной из планет, что мы открыли когда-то очень давно, потерпел катастрофу корабль девов. Все, что от него осталось, это россыпь этих камней и иридиевый куб». Пауза длилась почти 2 минуты. Наконец, Лугайт снова обрел дар речи. «То, что вы нашли, — легендарное сокровище. Куб тайных знаний девов. Лабрайт, это твой предмет. Расскажи арамейцам легенду девов». «Согласно легенде, корабль-город девов был способен находить в космосе звезды и планеты, пригодные для жизни. Если планета обнаружена, то предполагалась высадка девов на поверхность с помощью линейного корабля и основание новой популяции. Новая популяция должна была развиваться, и когда технологические знания достигнут определенного уровня, ученым популяции предписывалось открыть куб и использовать имеющуюся там информацию для постройки космических кораблей. Эту легенду эльфы переняли у девов во время выполнения тайных заданий короля кельтов. Эльфы были разведчиками в стане врага, и именно благодаря им кельты сумели овладеть техникой. В конце концов, мы совместными усилиями победили девов. Два дружественных народа стали свободны от рабства и угрозы уничтожения. А почему эльфы встали на сторону кельтов? Ведь девы, наверное, не убивали их на мясо? Поинтересовалась Рут. «Эльфы не встали на сторону кельтов, они всегда были на их стороне», — ответил Лабрайт. «Кельты обеспечили выживание немногочисленному эльфийскому народу. Я ведь уже говорил, что у друида эльфов, то есть служителя храма, если сказать на языке девов, есть только 24 камня жизни, поэтому в семьях эльфов за год могут родиться только 20 детей». Остальные камни используются для лечения ранений. «Но, возможно, в заброшенных городах у погибших девов есть еще такие камни», — заметила Эстер. «Со времени восстания никто и никогда не посещал городов и пригородных зон. Радиация, убившая девов, также опасна и для людей, и особенно для эльфов». «Это понятно. Но сейчас мощность дозы снизилась настолько, что люди уже могут заходить в города». «Никто из нас не знает, какие уровни радиации безопасны, и поэтому никто не решается туда заходить». «А с какой целью вы дали нам, эльфам, эти камни жизни?» «Из опытов с пленным девом мы выяснили, что камень жизни обеспечивает регенерацию поврежденных тканей у вашего биологического вида. Придумайте сами им название такое, чтобы оно не обижало миролюбивых эльфов». «Что ж, придется придумать». «Предлагаю название Орданы», — сказал Лабрайт. «Прекрасно», — ответила Эстер. «Так вот, нами уже установлено, что Орданы очень чувствительны к радиации, и поэтому необходимо вас с Брианом как-то дополнительно защитить от нейтронов, рождающихся в небольшом количестве при распаде высокоэнергичных ядер космических лучей в обшивке корабля. Для этого вам и выданы камни жизни». «Настоящие девы, находясь в космосе, делают точно то же самое». «Спасибо, Лук, за вашу предусмотрительность». «Лугайт, Мне нужно узнать о корабле, который атаковал нас. Задал свой главный вопрос Дани. Сначала он отогнал наш корабль от планеты, а потом на расстоянии, не знаю ваших единиц времени, в общем, достаточно далеко, этот корабль начал бой насмерть. Мы вынуждены были ответить, и я, как капитан, несу ответственность за то, что случилось. Я не хотел уничтожить корабль, но так получилось. Произошло это от того, что мы не знали конструкцию корабля. И вместо того, чтобы вывести его из строя на время, ударили в самое сердце. Произошел аннигиляционный взрыв, в общем, вы понимаете. Перед этим капитан гнавшегося за нами корабля выдвинул нам по радио условия капитуляции. Это было сделано на языке девов, на каком-то странном его диалекте. Только Наами смогла перевести этот ультиматум. Мне теперь кажется, что произошло недоразумение, и, возможно, этот корабль принадлежал вам, то есть кельтам. «Что тут скажешь?» — печально ответил Лугайт. «Ваши опасения я подтверждаю. Корабль был действительно наш. Я всегда говорил, что военные недостаточно хорошо тренируются в произношении. И, случись что, настоящие девы не поймут, что они пытаются сказать. От имени королевства, поскольку я старший по званию в этой группе, я приношу официальные извинения за начало боевых действий. Нет сомнений в том, что это недоразумение. Вас приняли за девов и поэтому атаковали. Мы ведь никого другого из космоса и не ждали. Как бы мне ни было жаль погибших, я признаю ваше право на самозащиту. Меня смущает одно обстоятельство. Корабль соответствовал техническим характеристикам, которые нам стали известны в ходе случайного знакомства с колонией девов. В частности, их способ преодолевать межзвездные расстояния и совершать быстрые маневры. Я имею в виду субпространственные норы. Все верно. Кельты не строили эти корабли. Они были захвачены в ходе восстания. Вся имеющаяся у нас документация по космической технике девов не позволяет нам построить такой корабль. Максимум, что мы научились делать, это эксплуатировать, обслуживать и заправлять линейные корабли, обращаться с их оружием. Если бы у нас был куб девов, тогда было бы другое дело. Мы бы разобрались в документации и смогли бы организовать строительство. Правда, и сами девы не строили кораблей рядом с Бирки. На планете недостаточно ресурсов для этого. Девы держали Бирки в своей империи в качестве кормовой базы. Но позвольте вас спросить, капитан Даниэль, как вам удалось уничтожить корабль? Даже не знаю, стоит ли вам сейчас открывать секреты крайне эффективного оружия против кораблей девов. Если хотите, я от имени Большого Совета Содружества Арамейских Планет предлагаю вам, кельтам, вступить в экономический и военный союз. Нам есть что предложить друг другу, не так ли? Король кельтов и его правительство больше всего на свете боятся возвращения девов. Я от имени всей планеты хотел бы попросить арамейцев о военной помощи. Пусть у меня нет сейчас официальных полномочий вести переговоры от имени короля. Но раз уж так получилось, что наша группа представляет планету Бирки перед Арамейским Содружеством, я прошу защитить нас вашим супероружием. Взамен я предлагаю все наши знания и совместную работу по расшифровке документации девов из Куба. Эти знания помогут вам в борьбе против девов. Ваша просьба, Лугайт, в принципе, выполнима. Для защиты планеты арамейцы могли бы выделить два корабля с 8 линтерами на каждом, итого 18 боевых единиц. Вполне достаточно, чтобы закрыть эту звездную систему. Но согласитесь ли вы предоставить всю информацию о кораблях девов? Да, конечно. Я же уже сказал. А король? Может быть, нужно заручиться и его согласием? Боюсь, что сейчас, после гибели одного из кораблей, это будет сделать очень трудно. Если вы вернетесь к планете... А мы, кстати, где? Какова дистанция? 1000 световых лет. Устраивает? Но это же... Фантастика! Бел, меня задери! Какая же у вас скорость? Намного больше, чем у кораблей девов со всеми их норами. Похоже, ваши два корабля смогут расправиться с флотом девов без особого труда. Так, о чем я говорил? Да, вот о чем. Мы сейчас вернуться не сможем. Я же все-таки ученый с высшей степенью и знаю, что сейчас предпринимают король и советник по обороне. Гарантирую, что они уже издали приказ о таране. Зря они это сделали. Но что же вы предлагаете? Чтобы договориться с королем, чтобы корабли кельтов вас больше не атаковали, необходимо связаться с базой флота на гравитационных волнах и передать особый опознавательный код, личный номер. На вашем корабле есть тахионный генератор? Боюсь, что в области генерации гравитационных полей девы имеют против нас большое преимущество, потому что мы даже не знаем, что такое тахион. Мы знаем, что эта технология девами хорошо освоена, что они мнут, как хотят, поверхность текущего момента. Но для нас, увы, это пока остается загадкой. Тогда все сомнения в сторону. Мы летим к вам. Я покажу, где в документации девов содержится описание тахионного генератора. Это как раз моя тема. В документации, имеющейся у меня, есть только описание ремонтных мероприятий и испытаний. Есть немного теории, но я уверен, что в Кубе содержится полная теория и полная конструкторская документация. И я вам гарантирую, что смогу в этом разобраться, а Лабрайт поможет с техническим переводом. Без этого мы не сможем убедить короля в том, что прилетели свои. Решайтесь, капитан. Наш союз обещает мощный прорыв в технологиях защиты людей и эльфов от галактических хищников. Ладно, считайте, что мы договорились. Надеюсь, вы не откажетесь ответить на некоторые вопросы, чтобы нам лучше узнать ваш народ. Наверное, нам придется провести долгие годы на этом корабле. Успеете узнать и нас, и нашу культуру, и выучить язык. Нам тоже надо ваш язык выучить. Надеюсь, госпожа Нами нам поможет? Весь вопрос в том, хватит ли моей оставшейся жизни на полет к вам и обратно. До нашей планеты по прямой примерно 30 тысяч световых лет. Значит, если использовать линейный корабль, то полет в один конец займет 30 лет. Пожалуй, я не доживу. Доживете, Лугайт. Лететь к нам 11 наших суток, или 7,3 ваших. Какая же это будет скорость? Так, если пересчитать... Это же миллион. Миллион световых. Такого просто быть не может. Когда наши биологи убедятся, что мы для вас не опасны, а это уже ясно, мне кажется, я вас приглашу в рубку управления. Сможете визуально оценить скорость корабля, глядя на медленно проплывающие звезды. «К сожалению, Дани», — возразила Эстер, — «необходимо проверить наших гостей на прямой контакт. Инвитро все в порядке. Но последний эксперимент провести придется. Тем более, что предполагается высадка гостей на Эрец. Если гости согласятся, то я готова снять свой костюм и пожать вам руку. Я гарантирую, что в случае передачи вам какой-либо инфекции, мы с Диной Ириной сумеем вас спасти. Для этого есть средства». «Я согласен. Проводите со мной ваш эксперимент. Эстер, я вам доверяю», — ответил Лугайт. «Я тоже согласна», — сказала Крейде. «Я хочу разделить судьбу мужа. К тому же, один случай — это не статистика. За эльфов можете не беспокоиться. Они человеческими болезнями не болеют никогда». «Прекрасно», — обрадовалась Эстер. «Дани, на сегодня, может быть, хватит?» «Да, пожалуй, хватит. Лугайт, Крейда, Бриан, Лабрайт. Пожалуйста, отдыхайте. Если возникнут вопросы, соберемся еще раз в любое удобное для вас время». «Возвращайтесь в свои комнаты, господа и дамы», — сказала Эстер. «Теперь будем работать без костюмов». Через 3 дня непосредственных контактов биологической группы с кельтами Эстер почувствовала легкое недомогание. Поднялась температура. Дина и Ирина почувствовали то же самое. «Без паники, Эсти, программа справится», — успокаивала подругу Дина. «Но я тебе должна сказать, что инфектор, который мы подцепили, весьма нерядовой. Кровь возьми у себя, мы с Риной уже это сделали». Девушки удалили из образцов крови случайно попавшие туда нанопроциты и занялись исследованиями. Клетки крови были в полном порядке, но вот клетки эпителия изо рта, под действием образцов крови, начинали разрушаться. Оптический микроскоп не обнаружил каких-либо новых бактерий. Дина с Риной ломали себе голову, а Эстер подумывала об РНК-инфекторе, до этого случая существовавшего лишь в теории. На 4-е сутки после заражения все симптомы исчезли, и Эстер немного успокоилась. Надо считать информацию из нанопроцитов. Они-то что скажут? Они ведь справились? Уже сделала, ответила Рина. Сообщение таково. Обнаружен неизвестный фактор, способный к воспроизводству и размножению. Целенаправленно действует на клетки слизистых оболочек, паразитируя на их ресурсах и в конечном итоге разрушая их. Синтезированы антитела к этому фактору. Иммунная система обучена. Повреждающий фактор полностью дезактивирован и элиминирован. Надо спросить у Крейда, может быть, она знает, что это было? Пригласив кельтку в лабораторию, девушки начали задавать ей вопросы. К их удивлению, Крейда сказала, что знает, о чем идет речь. Скорее всего, это был охор злокачественного насморка. Я и предположить не могла, что мы до сих пор являемся носителями этого вида инфекции. «Крейда, объясните, что вы имеете в виду? Что такое охор?» — спросила Дина. «Неужели на вашей планете такого рода инфекции никогда не было?» «Никогда. У нас все инфекции возбуждаются клетками, бактериями или простейшими. Мы, правда, теоретически рассматривали возможность существования РНК-инфектора, но только теоретически», — ответила Эстер. «Охор — это не просто РНК. У него есть еще белковая оболочка, которая защищает геном. Специфические белки позволяют находить клетки жертвы, прикрепляться к их мембранам и проникать внутрь. Оболочка, кроме того, позволяет охору сохраняться вне организма. Но все же охор — это не клетка и не живое создание. Сам по себе он не может размножаться. Это вредоносная программа, упакованная в оболочку, имеющая ключи к клеткам-хозяевам. Попав в клетку, охор сбрасывает оболочку и начинает себя копировать. В итоге из одной клетки выходит несколько сотен новых охоров. Идеальное биологическое оружие, не удержалась от комментария Эстер. И много видов охоров известно вашей науке? Всего их было три вида, и все они схожи между собой. Впервые злокачественный насморк появился на бирке примерно 200 лет тому назад. Как раз в то время девы завезли к нам птиц феху. Они любили мясо этих птиц. Но на планете началась эпидемия, и погибло около 20% человеческого населения. Девы обеспокоились этим и установили причину заболевания. Как вы понимаете, это были охоры, но узнали мы об этом не сразу. Когда наша кельтская наука продвинулась настолько, что мы смогли понять, что делают девы в области человеческой биологии, только тогда, с помощью разведчиков-эльфов, удалось овладеть технологией борьбы с охорами. Они же, эльфы, выкрали для нас образцы вакцины. Поголовные прививки позволили обезопасить подземную часть народа от этой инфекции, и движение сопротивления продолжилось.